Глава 22. Остров Хиума, Эстония, Хелена. Оставив на яхте капитана и его помощника, которые отошли от берега на несколько сотен метров, встав на якорь, мы нашли велосипеды в хозяйском доме и отправились на них прокатиться по острову. Карту нашли в том же доме, поэтому маршрут проложили быстро, внеся в него все прилегающие фермы и деревеньки. Сосновый лес, небольшие участки полей, домики, большей частью под сдачу, идеальная чистота. Все это настраивало на отдых и вводило в заблуждение. Как, живя в таком идеальном месте, в моем понимании, можно опуститься до банального рабства? Вероятно, человечество заслужило ту судьбу, которая ей уготована, ведь за столько лет эволюции мы недалеко ушли от обычных зверей. Однако долго предаваться размышлениям мне не дали. Отъехав на 10 километров в деревне Калисте, состоявшей из нескольких дворов, увидели работавших в поле людей. Нам даже не пришлось спрашивать, есть ли здесь рабы. По одежде было видно, что мужчина, женщина, подросток и группа из 10 человек находились не в равных условиях с остальными. Эти были измучены, с потухшим взглядом и со следами побоев на лице и руках. А еще одеты они были в откровенное тряпье. Переглянувшись, молча сворачиваем к ним, и сразу пятеро мужчин насторожились, взяв в руки дубины и вилы. «Доброго утра!» — улыбнувшись, поздоровалась Елизавета, внимательно осматривая троицу, которая вызвала у нас подозрение. «Тере хомикост», — ответила женщина, стоявшая в стороне от работников. «Нам нужны эти трое», — сказала я, указав на троицу, — в оборванных одеждах. «Тибла, кто вы такие, что вам надо?» «Забрать эту троицу с собой», — ответила Елизавета, слезая с велосипеда и доставая топор из инвентаря, чем сразу ошарашила всех. «Они принадлежат нам. Мы честно купили их на торге и просто так не отдадим», — сказала женщина на русском, а потом затараторила на эстонском, повернувшись к мужикам с вилами и дубинами в руках. Они не стали долго думать и толпой бросились на нас, поэтому, не задерживаясь, разряжаю в них свою молнию. «Внимание! Вы убили игрока третьего уровня. Получено 20 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока четвертого уровня. Получено 40 очков опыта». Посыпались объявления. Подруга одним взмахом кисти расправилась с женщиной, просто обезглавив ее. Со стороны все это выглядело жутковато, а для нас уже стало обыденностью. Только вот троица, по ходу дела, семья, неожиданно для нас бросилась бежать. «Эй, куда вы? Мы хотели вам помочь!» — попыталась остановить их подруга. «Да, со стороны это выглядит как-то не очень. Может, стоило по-другому? Ну, не знаю, толкнуть, что ли, речь про неправильность рабства и все такое?» — спросила я. «Не знаю. Я не мастак толкать речи, да и сама могла бы что-нибудь сказать». «Ладно, поехали дальше, не ловить же их теперь. После увиденного они точно не остановятся», — улыбнувшись, сказала подруга, убирая топор в инвентарь. Дальше ехали молча. Каждый обдумывал происходящее с нами и правильность нашего поступка. Небольшие поля сменились вырубками в сосновом лесу, и очень долго по дороге нам не попадалось жилых домов. «Ладно, не рефлексируй, все мы правильно сделали». «Не поступим мы так сейчас, еще неизвестно, чем бы закончилась жизнь для той семейной пары», — сказала подруга, крутя педали. Отвечать ничего не стала, сама так и не придя к однозначному выводу, сосредоточившись на дороге. Следующих людей мы встретили в лесу у дороги, и было их около двух десятков человек, а с ними еще пятеро парней с кожаными ошейниками на шеях, полуголые, грязные, что сразу говорило об их статусе. Вот только проявлять инициативу нам не пришлось, так как поперек дороги стоял шлагбаум, рядом с которым валялись уже готовые бревна, срубленные рядом в этом лесу, и сидел один из местных, куря какой-то хедреный самосад. «Миллисит нори дамит, милли рьордусит», — услышали мы голос одного из парней. «Мы не местные, говорим только по-русски», — ответил я, смотря как все оживились. «Слезайте». «Это конечная точка вашего маршрута», — раздался смеющийся голос за спиной с сильным акцентом. «Дяденька, нам дальше нужно. Пропустите по-хорошему», — жалостливо сказала Елизавета, нисколько не боясь толпы мужиков, что собралась вокруг нас. «Все, приехали, это конечное. Слазь давай. Теперь нас будете обслуживать по полной программе. Как раз скрасите нам холодные ночи», — произнес здоровый мужик, подойдя и схватив Елизавету за локоть, пытаясь тащить ее с велосипеда. «А-а-а!» — тут же закричал он, размахивая обрубком руки, который схватил подругу. «Мочи этих гадов!» — крикнула Елизавета, запуская воздушные серпы. «И кромсая ими людей». Я не отставал от подруги и разрядила трижды молнию в ближайших ко мне. «Внимание! Вы убили игрока 7-го уровня. Получено 320 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока 8-го уровня. Получено 640 очков опыта». Посыпались объявления. «Тех двоих не трогай, нужно допросить. Явно главный здесь», — успела крикнуть Елизавета, выпуская воздушные серпы во все стороны и кромсая бандитов на части. Подруга создала вокруг пары приглянувшихся ей мужиков воздушный смерч, в результате чего они через 3 минуты потеряли сознание. «Как ты это сделала?» — спросила я. «Физику надо было в школе учить. В центре вихря создается разряженное давление. Вот они и начали задыхаться. Спасибо тебе, сама бы не додумалась бы экспериментировать с магией. Ладно, их пока оставим, пойдем поговорим с теми рабами», — произнесла подруга и направилась в сторону стоявших мужчин, не знающих, то ли им бежать, то ли им радоваться. «Кто такие? Почему в таком виде?» — строго спросила Елизавета. «Мы плохо говорить русский, мы туристы из Германии. Отдыхать Эстонии, нас схватить и заставлять работать. А кто против бить или убить?» — сказал пожилой мужчина интеллигентного вида. «Чего ты врешь? На дворе апокалипсис, а вы заливаете про туризм. Говори правду, а то разберусь, как с теми бандитами», — строго горкнула Лиза, кивнув на расчлененные тела, лежащие неподалеку. «Мы бежать из Германии хотели Кёнигсбург, но там поляки войну устроить. Мы бежать в Санкт-Петербург, но нас поймать, корабль отнять и нас работать», — на ломаном русском ответил немец. «Откуда так по-нашему шпрехаешь?» — спросила я. «Отец попал в плен в войну. 3 года работать у вас, восстанавливать, меня учить говорить русский». «Значит так, от рабства мы вас освобождаем. И у вас 2 пути — идти на все 4 стороны, куда захотите. И второй — идти с нами, но во всем подчиняться беспрекословно. Помогать и, главное, дать клятву великому князю Дмитрию из Санкт-Петербурга. Станете ему служить, а он позаботится о вас». «Мы хотеть защиты у великий князь. Мы хорошо работать, если нас не бить и хорошо кормить», — тут же ответил старик и на немецком перевел своим спутникам. Но, как перевел, высказал длинный монолог, показывая то на нас, то на трупы убитых бандитов, то в сторону востока, по сути убеждая присоединиться к нам. Говорил он эмоционально и очень убедительно, что его соплеменники подтвердили, согласившись дать клятву. «А ты разве можешь принимать клятву от имени князя?» — спросила я, пока немцы общались между собой. «Еще когда шла подготовка к переходу в реальный мир, я, как самая первая, кто должен был вернуться в реальный мир, получила особые полномочия, вот только применять их не торопилась. А сейчас решила, что без нас они точно пропадут, а брать бесполезный балласт нет смысла. Эти немало хлебанули, и служба у князя им будет в радость. Немцы — народ ответственный. И если наймутся на службу, служить будут хорошо. Тем более у этого отец успел повоевать и пожить в России. А значит, ему не чужды наши ценности и культура. Такое быстро устроится. Вспомни историю. Немцы всегда были на Руси, но очень быстро обрусевали. Да чего говорить, взять Екатерину II. Она ведь немка по происхождению», — высказалась Елизавета. «Ну, если они действительно дадут клятву, то почему бы и нет? Пойдем, пока допросим пленников. Нужно понять, какая здесь обстановка на острове и можно ли здесь навести порядок». Чтобы привести в сознание первого пленника, мне пришлось применить лекарские способности и потратить немного маны. Впрочем, для меня это было как тренировка, и я сама была не против поэкспериментировать с магией. Перед этим мы связали пленников, поэтому не опасались, что они окажут серьезное сопротивление. Как только самый молодой из них пришел в сознание, Елизавета крутанула кистью, отправив несколько заклинаний в сторону лежащего пленника. «А-а-а!» — сразу заорал он, получив с 10 длинных и очень тонких рассечений на своем теле. Они были не глубокими, но очень болезненными. «Заткнулся. Теперь слушай меня внимательно. Сейчас ты нам рассказываешь, к Кто главный на этом острове? Кто приказал брать рабов? И как здесь устроена структура власти?» «Я плохо говорить гуской», — коверкая слова, ответил пленник, сжавшись. «А ты постарайся. Может, и выживешь тогда», — сказала подруга и нанесла еще несколько разрезов на теле пленника. «А, все, говорить, все сказать. У нас выбран князь, правит в Кярдла. С ним дружина 200 воинов, сильный. Все давать ему клятву, он принимать законы, он давать власть другим старейшины деревень». «Где он сейчас, этот ваш князь?» — спросила я. «А вчера идти на запад малой дружиной брать новых рабов». «Похоже, мы вчера этого князя и прихлопнули», — сказала Елизавета. «Скорее уж покромсали, учитывая, что ты с ним сделала», — поправила я подругу. «Ну, можно и так сказать. Добивай этого, и приступим к допросу следующего. Только ману не трать. А может, пусть новый слуга расправится? Что нам с него? А он, может, уровень поднимет, да и здоровье заодно», — предложила я. «И то верно. Чего добру пропадать? Эй, немец, иди сюда! Будете клятву давать, а потом получите награду», — крикнула подруга, поманив немца в рукой. «Не надо меня убить! Я служить!» — попытался возразить пленник, поняв, что его хотят отдать бывшим рабам. «Повторяйте за мной», — произнесла Елизавета, когда немцы подошли к ней. «Я клянусь перед системой верой и правдой служить русскому великому князю Дмитрию, правящему Санкт-Петербургом и окрестностями, защищать его интересы, исправно выполнять свои обязанности, возложенные на меня, а если потребуется, то защищать его и его земли с оружием в руках. Клянусь не воровать, не предавать, не брать взяток, а заботиться о благосостоянии княжества и великого князя. Также обязуюсь выполнять все распоряжения Елизаветы, назначенные полномоченным представителем великого князя в этих землях, если это не противоречит предыдущей клятве», — медленно по слогам произнесла подруга, дожидаясь, пока старик переведет все это своим соплеменникам, и те повторят клятву на немецком. «Внимание! Вы приняли клятву у 5 иноплеменников, часть из которых не говорят на вашем наречии. Им доступна функция «выучить язык». Вы убили местного правителя и распространяете власть вашего княжества на чужих землях. У вас есть 2 суток, чтобы занять место правителя и объявить эти земли подконтрольными вашему княжеству и привести его население к клятве верности. В случае выполнения миссии будет назначена награда. Вам необходимо склонить не менее 60% населения к даче клятвы верности новому князю и назначить нового правителя этих земель». Сообщение появилось не только у Елизаветы, но и у меня, чему я удивилась. «Хочешь стать княгиней?» — спросила подруга, заискивающе улыбаясь. «Не-не, вон пусть немчура правит. Сама сказала, что они хорошие руководители. Быстро наведут порядок. Да и к немцам местное население более лояльно, чем к нам, русским». «В принципе, ты права». «Эй, как там тебя?» — крикнула старому немцу подруга. «Ганс Майер, госпожа», поклонившись, ответил старик. «Держи топор, руби ему голову!» Протянув топор, который достала из инвентаря, произнесла подруга. «Но ты дал клятву, и я требую, чтобы ты наказал этого бандита и рабовладельца, отрубив ему голову», — жестко приказала Елизавета. Немец глотнул, но, взяв в руки топор, подошел к испуганному пленнику и неожиданно резким ударом обрушил его на шею, практически перерубив ее. И тут же замер, что-то произнеся по-немецки. «Говори, чтобы я тебя понимала». «Да, госпожа», — на чистом русском произнес Майер, после чего добавил. «Я получил уведомление, что взял 6 уровень, и у меня появилось 18 очков характеристик и 6 очков навыка». «Отлично. Сейчас вкладываешь очки характеристик по 1 в каждый, остальные не трать. Позже решим, что тебе выбрать. А что из навыков предлагает?» — спросила Елизавета. «Какую-то эмпатию, помогает определять эмоции человека и влиять на него. А еще навык паралича, только этот без пояснений». «Отлично, вложи по 1 очку в каждое, а там к вечеру решим. Очки характеристик можно поднимать по 1 типа в сутки, как и навык, поэтому время у тебя есть. Теперь выбери себе помощника, которого мы тоже прокачаем», сказала Елизавета, кивнув на 2-го пленника. И когда немец отправился к своим, с ужасом смотрящим на него с колуном в руках, который он так и не отпустил, Мы занялись допросом второго пленника. Этот знал намного больше и рассказал, где живут члены Совета Старейшин, которые, по сути, правят островом, в свою очередь подчиняясь князю, и то больше номинально, поэтому и дружина у них откровенно слабая. Закончив с допросом, мы позвали немцев. «Майер, ты определился, кто убьет второго бандита?» — спросила Елизавета. «Да, госпожа, это...» «Оставь своих господ, их больше нет. А мы все служим великому князю, поэтому обращайся ко мне, Елизавета, а к моей подруге Елена», — прервала она его диалог. «Да, Елизавета, это сделает Йохан, он готов стать моим помощником». «А кем ты был до апокалипсиса?» — спросила я немца. «Фермер, у меня было свое производство колбас и домашних продуктов, но теперь это все осталось там, в Германии. Но там сейчас управляет мой брат, уверен, он справится и без меня, да и возвращаться назад очень рискованно. То, что творится по всей Европе, просто ужасает». «Отлично, тогда ты точно подходишь на эту должность», — прервала его Елизавета. «На какую должность?» — настороженно спросил немец. «Управляющего островом, а точнее наместник и воевода, поэтому мы сейчас займемся наведением порядка на новых землях. И чтобы никакого здесь рабства больше не было», — строго произнесла подруга, пристально глядя на Майера. «Но вы ведь меня совершенно не знаете. Как можно доверить незнакомому человеку такую должность? И я не уверен, что местные согласятся, чтобы ими правили немцы». «Править будет князь, а вы его наместник. Ну а по поводу остального не переживайте. Вы дали клятву, и местные ее дадут. И лучше вам не проверять, что будет с теми, кто ее захочет нарушить. Так что давайте поторопимся. Вам нужно быстро поесть, переодеться, в ближайшем поселении найти велосипеды и выдвинуться в их столицу. Там как раз будет проходить собрание совета, чтобы выбрать нового главу. Вот мы и поможем им в этом», — сказала Елизавета и кивнула Йохану, чтобы тот заканчивал с пленником. Надо сказать, что второй немец был самым молодым и самым здоровым, даже по местным меркам. А еще он был со следами недавних побоев как на лице, так и по всему телу. Поэтому я нисколько не удивилась, как он расправился с пленником. Он не убил его сразу, а вначале отрубил руки, потом ноги, и только после этого проломил ему череп. Надо сказать, что отрубить кисть с одного удара ему не удалось, хотя бил тот в полную силу, но с третьей попытки у него это получилось. Зато и уровень он взял 7-й. Ему повезло изучить навык взрывной силы, увеличивающий силу и ловкость 2 раза, а еще усиление тела, которое повышает прочность костей и кожи в несколько раз. Одним словом, из него выйдет отличный боец ближнего боя, и, вероятно, он возглавит нынешнюю дружину. «Госпожа Елизавета, может, вы поможете нам освободить наши семьи, которые держат в соседней деревне?» — спросил Майер, когда все поели и привели себя в порядок, позаимствовав одежду убитых нами. «Конечно, поможем. Почему сразу не сказал? Вы теперь полноправные граждане княжества и подданные великого князя. Он заботится о каждом, поэтому вы обязаны были сказать сразу. Чтобы не терять время, ведите туда, где их держат. Пора навести порядок в окрестных деревнях», — сказала Елизавета, садясь на велосипед. Других пленников держали в соседней деревне, состоявшей из нескольких хуторов, захватить которые не составило труда. Нам даже не оказали сопротивления, так как всех мужиков мы перебили еще в лесу, где те делали заготовки дров на зиму. Нет, один довольно шустрый дедок выскочил с топором, когда мы забирали пленников, но его быстро спеленали и дали убить одному из немцев, но тот был низкого уровня и смог поднять только 4-й уровень, что намного лучше, чем с 0-м уровнем. Дальше мы собрали жителей, которые вначале выбрали нового старосту, а затем принесли клятву верности новому князю. Система положительно отреагировала на это, сообщив, что мы уже подчинили 0,3% населения всего острова. Такими темпами мы будем долго завоевывать остров, но другого варианта нет. Да и в дальнейшем сосредоточимся на крупных деревнях и городках. Из рабства мы освободили 2 женщин и 2 девушек, которые, не задумываясь, принесли клятвы верности новому князю. Следом была деревушка Луиджа, где привели к присяге еще 40 человек, и где мы разжились новыми велосипедами, что значительно ускорило наше передвижение. А вот следом мы направились чуть в сторону от маршрута, так как по карте там была крупная ферма, где могли быть рабы, и мы не прогадали. Серьезного сопротивления нам никто не оказал. Да и что может сделать человек 6 или 8 уровня против 13 уровня, где разница в силе уже в несколько раз? Здесь мы освободили 2 десятка рабов разных национальностей, включая 2 русских. Их всех без сильных возражений привели к присяге, а затем и несколько местных, живших тут же на ферме. А вот самих фермеров пришлось убить, так как они попытались оказать сопротивление. Мы с Елизаветой обездвиживали противников, а остальные по очереди убивали их, поднимая свои уровни. Следующий был городок Коргесара, где пришлось повоевать, но недолго. Достаточно было нам с Елизаветой разом убить 2 десятка вооруженных, чем попало человек. Как остальные быстро разбежались, кто куда. Пришлось вылавливать всех, на что потратили почти час. Но в итоге к присяге привели 5 сотен человек. А еще 1 сотня попряталась, и тратить время на их поиски не стали. Здесь рабов было побольше, но не так мало, как ожидалось. В итоге наш разношерстный отряд вырос до 5 десятков человек, часть из которых были женщинами. Пришлось отправить их пешком к следующей деревне, а сами уселись на велосипеды и отправились в дорогу. Остановились в городке Лаука, захватив его без проблем, но и нам пришлось усмирить еще 2 десятка местных. Именно в этом городке и решили заночевать, прежде чем отправиться дальше наводить свой порядок на острове. Конечно, мы не позабыли выставить охрану и с подругой дежурили по очереди, ведь только мы могли справиться с местными высокоуровневыми воинами. Ночью во время дежурства произошел откат ограничения, и я вкладываю по 1 очку в силу, ловкость, выносливость, интеллект и удачу, а 1 свободный навык в лечение и 1 очко в молнию. Хотя мне очень хотелось прокачать молнию, но сейчас прямой угрозы нет, так как мы с подругой самые высокоуровневые люди в радиусе 100 километров, и поэтому решаюсь поднять лекарский навык, ведь Елизавета сказала, что он очень важен, и мне повезло с ним. Специализация героя, выживание, гроза бандитов, уровень героя 13, очки опыта 13520/40960. Очки навыка 3, свободные очки характеристики 1, характеристики атрибуты, сила 9, ловкость 9, выносливость 7, интеллект 8, мудрость 11, харизма 6, удача 7, здоровье 1280, мана 1568 единиц, восстановление 150 очков в час, защита от магии общая 5 уровня, защита от физических атак 5 уровня, навык владения оружием 4 уровня, физический урон от 100 до 150 единиц, навык владения рукопашным боем 1 уровня, молния 9 уровня, урон 1440 единиц здоровья, требуется 400 единиц маны, радиус действия 40 метров, навык управляемый, молния может поражать выборочно несколько противников, урон масштабируется, мощность заклинания масштабируется при затрате 3 единицы маны, урон 10 единиц, лечение 3 уровня, затраты маны от 1 до 50 единиц, ускоряет заживление в 8 раз, может мгновенно зарастить порезы, снять некроз тканей, отечность, легкое отравление, сила воли 4 единицы, регенерация 4 уровня, ваши раны будут заживать в 4 раза быстрее, без использования лекарского навыка и затрат маны. Сенсор. Вы сможете ощущать любой живой объект в радиусе 15 метров, даже если он скрыт под пологом невидимости. Прокачивая лекарское дело, вы сможете определять точный уровень игрока и его характеристики. Восстановление здоровья. 60 единиц за 1 час. Броня 2. Общий рейтинг. 2 место в рейтинге в радиусе 100 километров. Мои обновленные навыки выглядели довольно неплохо. Радует и прокачанный навык сенсор с перспективой видеть уровни других людей, что поможет в будущем избежать многих проблем. Еще порадовало, что мы уже подчинили 9% населения острова. И если завтра, а точнее уже сегодня, достигнем крупного города, то можем подчинить его полностью. Главное — придерживаться стратегии, разработанной нами с Елизаветой.